Как по мне, все очевидно. Уверена, Ольга и дальше будет расти в силе. А потом под ее руководством появится несколько десятков целителей, тоже сильных. Аристократы не очень их ценят, но тут какое дело. Причина-то не в отсутствии пользы, а в том, что сильных целителей мало, и аристократам они редко что могут предложить. А так, кто знает, чему твоя Ольга научится, и какие ей грани откроются. Вау-вау, выставил я руки перед собой. Если бы ты не была моей женой, я бы сейчас сильно напрягся. Меня хорошо учили, улыбнулась Катя и пожала плечами. Некоторые шаги довольно легко предсказать, и это доступно не только мне. Уверена, многие очень внимательно за тобой следят. А что касается Гвоздевых, пусть Ольга привыкает общаться с сильными мира сего. Рано или поздно ей предстоит с этим столкнуться по полной. Возможно. Ладно, если им не будут досаждать, наверное, это хороший вариант. Смешной ты. Твои друзья могут попасть в место, где будет отдыхать правитель страны, а ты беспокоишься об их комфорте. Многие бы руку отдали, а то и две, чтобы просто рядом постоять. Ерунда это все. Если бы я хотел развить связи Ольги, этим бы и занялся. Сейчас же я хочу организовать им отдых. Будет им отдых, не переживай. Наш комфорт я возьму на себя, тебе ни о чем беспокоиться не надо. Кроме своих штучек, разумеется. Катя знала волшебные слова, которые любую идею делали в моих глазах интереснее. Взять быт на себя. Вот и все, что нужно, чтобы я расслабился и меньше парился о всяких вещах, не связанных с алхимией. Тогда жду деталей, когда и куда отправляемся. Пара дней уйдет на согласование, а там я расскажу тебе подробности. Когда пойдем по магазинам? По магазинам, напрягся я, конечно. Мне нужны новые купальники. А еще сделаешь украшения, надо же имидж жены артефактора поддерживать. Ох, отдых, ага, конечно же. Прям чую, что отдохну по самое не могу. Ладно, ладно, купальник сама выберу. С Софией схожу. Она тоже будет? Да, их семья участвует в проекте. Хорошо. Давненько ее не видел. Месяца три как? Последний раз, на свадьбе. Всего три месяца, а ощущение, будто сто лет назад. Высокий темп жизни набрал, однако, в назначенный день, а долго тянуть с отдыхом не стали и выбрали конец второй недели декабря. Катя переместилась в место отдыха, вернулась за мной. Я поставил там маяк и дальше сам переправил Гвоздевых. То, как они собирались, отдельная история. Один чемодан для Ольги меня не удивил. Маленькая сумка для Сергея тоже, коляска и еще один большой чемодан для Кира, вот, что странно, неужели ребенку нужно так много вещей, спросил я, когда Кир отвлекся и любовался открывшимся пейзажем. Ты не представляешь, сколько, ответила Ольга, сейчас она была одета в легкое платье, босоножки, а на лице сверкали темные очки, абсолютно не вариант в таком выйти на улицу в столице, зато здесь, самое то. Попали мы на задний двор просторной виллы, рассчитанной. На самом деле я не знал, но того, что открылось взору, хватало для уверенности, что двумя семьями поместимся, а при желании даже не встретимся. «Пойдемте, что ли?» – позвал я за собой. «Кир, а ты плавал когда-нибудь в океане?» «Океане?» – заинтересовался мальчик. «Я увел Кира за собой, Гвоздевы пошли за нами. Там и Катя вышла встречать. Она уже успела осмотреться, но не полностью. Встретила нас также и прислуга, которая дом и показала. Два крыла, левое и правое, плюс гостевые комнаты. Одно крыло для нас с женой, второе для Гвоздевых. Первое впечатление оказалось верным. Здесь и правда хватит места, чтобы потеряться. Не слишком большой дом? Спросил я у супруги. Здесь так принято. Здесь это у кого? У азиатов. Они любят, чтобы все было большим. Машины, дома. Еще скажи, что они любят дешевые понты. Нет, не скажу, рассмеялась супруга. Но их аристократы в целом считаются более агрессивными, чем европейцы. Так что будь аккуратен. Кто-то рискнет спровоцировать конфликт с нами. Легко. Постараются сделать так, что ты будешь выглядеть агрессором, а они пострадавшей стороной. Мы точно на переговоры приехали. Эдгард, милый, разве ты думал, что обойдется без скрытых ходов, интриг, провокации и попыток перетянуть одеяло на себя? Если так, зачем тогда такие союзники? Так принято, пожала жена плечами. Просто будь готов к тому, что тебя могут попытаться прощупать. И как реагировать? Да как хочешь, ты же глава семьи. Ну, воды здесь глубокие. Если вздумаешь бить, бей так, чтобы у всех отпало желание возмущаться, с серьезным видом кивнула супруга, а я задумался, Сколько в этом юмора, а сколько прямых инструкций. Дом я осмотрел, территорию тоже. Про здание уже говорил, что оно просторное. Что касается территории, она закрытая, со своим выходом к воде. Еще пара бассейнов имеется, кухня, бар, прислуга, готовая выполнить любые пожелания. Полный комплект. Единственное, что мне не нравилось, это жара. 10 минут назад был в зиме, а попал в знойное лето. Организму потребуется некоторое время, чтобы перестроиться. Кстати, надо бы провести испытания, как будут себя вести порталы в условиях различных погодных условий. Если с одной стороны плюс 30, а с другой минус, это может вызвать неприятные эффекты, типа разрушения прохода или скачков в подаче энергии. Проще всего этот вопрос решается размещением порталов в зданиях, но не всегда будет такая возможность. Дом располагался на закрытом острове для аристократов. Сюда вполне можно попасть, если заранее забронировать. Ну, или если ты настолько влиятельный, что можешь пройти без очереди. На берегу расположены всякие особнячки, а в центре рестораны, общие зоны, места для переговоров, полный список того, что может потребоваться людям для общения. Насколько я понял, встреча имеет полуофициальный характер. Серьезные разговоры напополам с валянием на песочке. Будь моя воля, первой части я бы избежал. Да и второй тоже, чего уж. Сидеть без дела я долго не смогу. Хорошо, что время подготовиться у меня было. Докрутил идею с амулетами, чтобы в любом помещении можно было развернуть подобающую оборону. Прописал список угроз, порылся в документах, чтобы поднять точные характеристики, и сделал амулеты. Поэтому сейчас один чемодан забит ими. Но это не все, что будет нас защищать. Глянув на часы, вышел в свободную комнату, разместил маяк и отодвинулся в сторону. Подождал пару минут, и передо мной открылся портал, в который вошел Сергей Калач. В броне, разумеется, не в пляжном же костюме. «Как ощущения?» – спросил я, когда Сергей осмотрелся и поклонился. «А какие должны быть? Не жарко?» «Нет, господин». «Хорошо, тогда следуй за мной, покажу тебе дом, а чуть позже начальник охраны подойдет, поступишь в его распоряжение». Калача я сюда взял, чтобы он набирался опыта. Ну, или обновлял старый опыт, так сразу и не скажешь, потому что он вроде боец был тренированный, вот только броня диктовала новые условия. Родион мне заранее скинул описание, как будет устроена охрана. Каждая сторона будет заботиться о себе самостоятельно и стараться сделать так, чтобы и других не задело в случае чего. С нашей стороны, то есть со стороны князя, помимо стандартной охраны, будут блокираторы и отряд рыцарей. Суровые дядьки в еще более сурового вида броне. Между прочим, в штабе князя не забыли про разработку дизайна, так что гвардейцы-охранники будут щеголять в стилизованных под медведей доспехах. Круто, колоритно, запоминается. А еще ни у кого подобного нет. Сергей же попадет к этим ребятам, для того чтобы поучиться, обновить знания, посмотреть, как решаются вопросы на княжеском уровне. Потом под мои нужды подстроиться. Как закончил с Сергеем, прошелся по дому и рассовал амулеты по разным местам. Некоторые на виду оставил, а некоторые в стены вмуровал. Также у каждого прибывшего со мной имелся отдельный набор артефактов, которые рекомендовалось носить всегда и везде, начиная со стандартной защиты и заканчивая артефактом для открытия проходов на случай экстренной эвакуации. Надеюсь, не понадобится. Хоть какой-то же отдых должен пройти спокойно. С делами, размещением и всем прочим закончили к вечеру. Тогда же мы с Катей отправились ужинать к князю, без Гвоздевых. Теоретически я мог их взять с собой, а практически им там нечего было делать. Эти две части моей жизни пусть и соприкасались между собой, но не стали пока едиными. Да и сами Гвоздевы не высказали желания куда-то идти. Кир, как заведенный, носился то по пляжу, то в бассейны нырял, то на качелях катался, то еще что-нибудь выкидывал. Завтра к нам Нина с Матвеем заселится, еще шумнее станет. В чем прелесть жизни ходоков, так это в том, что, одевшись официально, не обязательно по жаре идти через остров к соседнему особняку. Катя просто взяла меня за руку, мгновение падения через темноту, и мы уже в другом месте. Калач с Гвоздевыми остался, у князя и своей охраны хватает. Дежурить мой гвардеец будет, пока я не вернусь. Не один, само собой, пока ему не так много доверия. Прошлый раз, когда двое убийц проникли через мою систему охраны, повториться не должен. Уж точно никогда я рядом. так что потребности в круглосуточном нахождении броненосца нет, да и спать ему надо. Это через месяц-другой, когда новых людей наймем и обучим, возможно станет, а пока нет, тестовый режим. Так что придется людям князя пока этим заниматься. Котя, Эдгард, воскликнула София, заметившая нас первой. Она обняла двоюродную сестру, а потом и меня стиснула. Животик у нее заметно округлился, да и сама женщина набрала веса. Щечки появились, что выглядело мило и очаровательно. Завязался разговор, но тут появился муж Софии, потом прибежала сестренка Кати, вышла Ольга Владимировна, Август мелькнул. В общем, следующие полчаса я со всеми здоровался, обменивался короткими фразами да наблюдал за общением родни. Потом из этого круговорота нас с Катей выдернула София и утащила в свободную часть дома, где мы расселились по подвесным креслам и смогли пообщаться. Ну как пообщаться? Девушки, конечно же, начали обсуждать беременность. И как ощущения? Спросила Катя. Потрясающие! Воскликнула София. Он пинается, представляешь? Дай потрогать. Стоит ли говорить, чем мы занимались в следующие минуты? Я была, почувствовав неловкость, остался тихо сидеть в сторонке, но мою руку взяли в плен и решительно переместили на живот Софии. В тот же момент меня хорошо так пнули. Аво, вырвалась у меня. Сама идея, что в одном человеке живет другой маленький человек и пинается, казалась чем-то нереальным. Ты ему понравился, уверенно заявила София. А я подумал, что с детьми нам с Катей дальше откладывать особо нет смысла. Дай мне. Теперь супруга сдвинула меня в сторону и наклонилась над пузом. И кто тут такой хороший? Скажи привет тетушке. Когда живот был обласкан, разговор вернулся в нормальное русло. Хотя что может быть нормальнее, чем дети? Уже знаете, кто будет? Мальчик, ответила София с видом победительницы. Лично я не видел особой разницы, какой пол будет у ребенка. Главное, чтобы здоровый родился, а остальное приложится. Но это мои взгляды, следствие жизни в мире, где в последние годы дети, если и рождались, то больными, неспособными выжить и повзрослеть. Аристократы же этого мира смотрят на пол сугубо утилитарно. Мальчик – это сила рода. Девочка – возможность заключить или укрепить союз путем брака. Ну и да, родить мальчика для женщины-аристократки – большая честь. За такое отец ребенка, если не совсем дурак, будет ее на руках носить. «Поздравляю», – сказала Катя. «Я тоже поздравил. А что вы?» – перевела София взгляд на нас. «Когда за первым пойдете?» «Скоро», — ответил я раньше, чем Катя успела смутиться. «Мне нравится твой настрой», — подмигнула София, а Катя все же смутилась, но по другому поводу. «Мы пока это не обсуждали, не было конкретной даты, когда начнем. Сейчас индекс Кати вырос до 80. Это при том, что средний высший бес начинался от 60, и это я говорю про мужчин. Для женщины иметь такой индекс — это большое достижение. Да у Ольги Владимировны такой же. Это при том, что она старше в два раза. У Софии же как раз в районе 60. Сейчас трудно определить, потому что беременность взбивала мои методы оценки. Сделаю себе пометочку, чтобы доработать печать. Непонятно, чего вы ждете, добавила женщина и замерла, прищурившись. Катя, а почему я ощущаю тебя сильнее себя? Ты же беременна. В твоем положении куда воевать? Расплылась в улыбке жена. Дамы, вам не кажется, что мы задержались? Насколько я слышу, там все возле стола собрались. Вмешался я. Что ж, не оставлять же Эдгарда голодным. А с тобой потом поговорим. София внимательно посмотрела на Катю. Хотя я и так уже догадалась. Твои штучки, на этот раз выразительный взгляд достался и мне. Но не буду лезть в дела Соколовых. Просто порадуюсь, что у вас все хорошо. Остальная часть вечера прошла по-семейному буднично. Поели, поболтали о всяком разном, дела не трогали. Старшее поколение долго молодое держать не стало и отпустило нас с миром. Света, сестра Кати, насела на Августа и уговорила того сопроводить ее к океану, чтобы искупаться. На возражение, что в темноте этого лучше не делать, был дан закономерный ответ, что так интереснее. В итоге все скопом пошли к морю. Я оккупировал шезлонг и остатки вечера провел, слушая шум океана и наблюдая за тем, как белые шапки пены пытаются выбраться на берег. У них это получалось хуже, чем у Светы доставать Августа. Не знаю, что там между ними случилось, но юная леди знатно потрепала нервы парнишки и в конечном счете заставила его залезть в воду. Ох уж эти подростки. Утро началось на расслабленной ноте. Я открыл проход из офиса для Нины и Матвея. Те взяли по маленькому чемодану на каждого. Этим Нина сломала шаблон, отказавшись от горы платьев и других, конечно же, очень важных вещей. Пока Катя показывала им дом и размещала, меня нашла горничная и сообщила, что пожаловали гости, София и Артур Хоффман. Я планировал позавтракать большой компанией, но прикинул расклады и изменил решение. Пригласите их в дальнюю комнату и предложите завтрак. Я сейчас подойду. Да, господин, ответила женщина на английском, с едва заметным акцентом. Поклониться она тоже не забыла. Я заглянул к Гвоздевым, хотел предупредить, чтобы завтракали без меня, но увидел, что они уже поели. Ты бы еще позже пришел, фыркнула Ольга. Кир проснулся в 6 утра и потребовал вести его к океану. А, ладно тогда, у нас там гости пожаловали, пойду займусь ими. Удачи, Ольга перевязала волосы, взяла большой надувной круг, который неизвестно где и когда достала, и отправилась к воде. Сергей уже был там. Первый этаж в здании был полон открытых пространств и панорамных окон, поэтому я проводил взглядом Ольгу, отметил, что калач в броне стоит в тенечке, кивнул ему и отправился к Софии с мужем. «Утро доброе», – поздоровался я, когда вошел в комнату. «Эдгард», – София поднялась и обняла меня. Ее муж, Артур, протянул руку и тоже поздоровался. «Вы уже завтракали, успели перекусить, так что не волнуйся, мы заказали напитки. В этой жаре постоянно хочется пить», – сообщила София. Она раскраснелась, щеки порозовели, да и в целом выглядела румяной, как КХМ свежеиспеченная булочка. «Кажется, раз такие сравнения в голову приходят, самому пора позавтракать. Но раз гости есть не будут, не вариант. Придется обойтись напитками и закусками, а нормально поесть позже». Дверь открылась, и появилась Катя. Обнимашки и приветствия пошли по новому кругу. Когда расселись, я отметил то, как сидит София, да и Артур тоже. Если не усложнять, то было два варианта того, как они могут повести себя здесь и сейчас. Либо неформально, и тогда это будет дружественная беседа. Либо формально, и тогда это намек на то, что хотят поговорить серьезно. При том, что Софии было жарко и неудобно с животом, она села на краешек дивана и держала аристократическую осанку, не позволяя лишних вольностей. «Тебе жарко?» – спросил я ее, вклинившись в обмен ничего не значащими фразами. «Сейчас медленно адаптируюсь», – ответила женщина, смутившись. «Прости, что так прямо спросил. Вот, держи», – достал я из кармана кольцо. «Сейчас, одну минутку». Пальцы опухли, «КХМ», прокашлялась Катя, намекая, что такие вопросы задавать некрасиво. «Сейчас», улыбнулся я. «Если тебе плохо, можно Ольгу попросить посмотреть. Она сильная целительница», пояснил я Артуру, который внимательно слушал и слегка напрягся. «С ним мы до этого виделись лишь на нашей с Катей свадьбе, и поэтому никаких дружественных отношений между нами завязаться не успело. Так что, с его точки зрения, мы... посторонние люди, которые слишком фривольно общаются с его женой. Нет, умом он наверняка понимает, что формально мы здесь все родня, но, а, ладно, чего гадать. В общем, от Артура повеяло небольшим напряжением, поэтому пояснения не будут лишними. А это тебе, я прямо на глазах у собравшихся изменил размеры кольца и протянул Софии. Попробуй, что оно делает. В отличие от супруга, женщина хорошо меня знала, в том числе, что я умею, поэтому доверчиво забрала кольцо. Это амулет для регулировки климата вокруг пользователя. Иначе говоря, мне стало прохладнее. На самом деле не так, просто лишнее тепло теперь отводится в сторону, так что солнечный удар тебе не грозит. А и правда так легче. Это и есть твоя сила одаренного? Заинтересованно спросил Артур. Да, позволяет делать жизнь чуть более комфортнее. Удивительно, никогда такого не видел. Это его, наверное... так свободная трансформация впечатлила. Если нужно, могу еще таких штук сделать. Это кольцо я смастерил на скорую руку, использовав те расчеты, которые недавно проводил для создания идеальной климатической зоны. Кольцо не способно справиться с экстремальными условиями. То есть оно не может понизить температуру хотя бы градусов на 10, но на пару, да. А еще чуть охладить воздух, убрать лишнюю влажность и сотворить еще несколько мелочей, что добавляют комфорта, но не грозят застудить, как в случае кондиционеров. Ты прямо как волшебник из сказок, который вытаскивает из рукава всякие магические штуки, сказала София. Так меня еще никто не называл, посмеялся я. Завязался разговор, некоторое время общались, А потом София попросила Катю показать дом. Жена бросила на меня взгляд, дождалась кивка и ушла вместе с сестрой. «Ты хотел о чем-то поговорить?» – спросил я Артура. «Сразу к делу», – улыбнулся он. «Можем поболтать о погоде», – ответил я на улыбку. Он сделал пару глотков ягодного напитка, что нам принесли, и не стал артачиться, обозначив тему. «Видел новую охрану у князя. У тебя в доме тоже люди в броне ходят. Есть такое. Выглядит внушительно. И заставляет задуматься кое о чем». «О чем же?» «О том, что мир изменился, а вместе с ним и правила игры. За твоим конфликтом КХМ с некоторыми людьми много кто следил. Учитывая, что ты жив, это впечатляет». Я промолчал, не собираясь лишним словом выдавать информацию. Неизвестно, о чем знает Артур, а следовательно, и его клан. «Я хотел бы узнать, как заполучить такую же броню?» «Купить», — ответил я спокойно. «В этом нет никакой тайны. Почти любой может приобрести у меня броню на заказ. А насчет условий? Для своих одна цена, для чужих — в два раза выше. Иногда в три. От чего это зависит?» — заинтересовался Артур. «Некоторые аристократы умеют раздражать с первых минут общения». «А, понимаю», — покивал он. «Тогда так вышло, что отдыхаю я со своими людьми. У них можно узнать все подробности. Единственная проблема – это сроки. Очередь». Мысленно я забавлялся тем, что Артур знает куда больше, чем озвучивает, но нет, все равно пришел, хотя это было не обязательно. Если рассматривать с точки зрения цели купить броню, конечно же, а если цель – пообщаться со мной лично и установить контакт, пусть и за счет сделки, то все правильно делает. Она самая. «Впрочем, если вашему клану нужно очень срочно, я могу сделать один костюм быстрее. Если заказ большой, то, развел я руками, придется подождать». Артур кивнул, принимая ответ. Скрытый смысл он понял. «Для своих я делаю чуть больше, и так как он муж Софии, готов пойти на уступки. Скромные, ну так и не София заказывает, а клан, что несколько другое. Мы готовы заказать, ну вот, он все понял верно, раз говорит мы. Наши дальнейшие шаги, загляните в офис в Москве в любое удобное время, я своих предупрежу». Договорились. Все же удивительно, что один человек способен создавать настолько разные вещи. Броня меняет подход к военным конфликтам, а стационарные порталы – отношение к логистике, путешествиям и торговле. Под торговлей он подразумевал то, ради чего с немцами князь сейчас проекты обсуждает. Поставку газа для обеспечения нужд страны. «Скажи, Эдгард, тебе нужна какая-то помощь в связи с этим, любого характера?» «Да вроде справляюсь», — ответил я. «К чему он это?» Броня была не основным поводом для разговоров. Сейчас наша страна зависит от поставок электричества. Мягко говоря, из-за этого есть ряд больших проблем. У вас нет своей энергетики, в примитивном состоянии, как и в ряде других европейских стран, которые полностью зависят от Франции, а те от других стран, в свою очередь, не обладая некоторыми необходимыми производствами. «Любопытная у вас там ситуация сложилась», — сказал я аккуратно, начиная подозревать, к чему он клонит. «Ты прав, не у одних вас имеются проблемы с внешним вмешательством. Если так, не приведет ли наш проект к новым проблемам? Может, французы уже насторожились. Если наша в них потребность существенно снизится, и они лишатся на этом рынке монополии, то, в силу их зависимости, они не могут этого допустить. Да, мы все между собой связаны, и внесение изменений неизбежно приведет к конфликтам, которые можно было бы решить, если бы не внешние обстоятельства. Именно. Но события последних дней заставили взглянуть на ситуацию иначе. Остается вопрос, куда это все заведет и какие препятствия возникнут на пути. Как интересно повернулся разговор. Организация не только в далеких странах чудит, но и в Европе всех контролирует. Ну да я это и так знал, просто деталей не представлял. Хороший вопрос, как дальше ситуация будет развиваться. Официально с организацией перемирия. При этом Родион продолжает собирать на них всю возможную информацию. Князь, я уверен, тоже в любых планах учитывает возможность их влияния. Что касается меня, никаких активных действий я не предпринимаю, но это не означает бездействие. Я готовлюсь, как могу, закладываю фундамент для того, чтобы не допустить прошлых ошибок и в случае нового конфликта неприятно удивить врагов. Перечисленное касается локального конфликта на территории России, а в случае проекта между двумя странами, как отреагирует организация. К нам лезть не будет, а сработает на территории Европы, или и там в стороне останется и позволит ситуации развиваться свободно. Я в глобальную политику никогда не лез, поэтому слабо представлял текущие расклады. Артур сказал, что Германия зависит от Франции, и я этим своим проектом зависимость снижу. Соответственно, и без всякой организации французы затаят на меня обиду. А ведь во Франции мои родственники живут. Хм, что-то нехорошая перспектива вырисовывается, надо запросить расклад, кто там сейчас у французов самый сильный, и чьи интересы я задену. Спасибо за познавательную беседу, сказал я, переварив сказанное. Артур ведь не просто так здесь переживаниями делился, намекал на возможные риски. Уверен, мне бы об этом князь или кто-то из его людей сообщил, так что информация не такая уж и ценная, но сам жест я оценил. Добавлю мысленно пару очков мужу Софии. Глава 11. Разговоры. Закончив разговор с Артуром, мы отправились искать наших жен, а там они с Софией попрощались с нами и отчалили. «Как прошло?» – спросила Катя. «Мило пообщались. Броню хотят заказать. А у вас как?» – София много интересного поведала. «В частности, кто в сделке участвует?» «Рассказать?» – я кивнул, и Катя выдала расклады, что и как. «Ты знаешь, каков их политический строй. Вместо князя канцлер, но фамилию правящей семьи, хоть убей, не помню». Катя поджала губки, выдавая свое отношение к моей беспечности, но ничего по этому поводу не сказала. «А что поделать? Меня больше новые проекты волнуют, чем кто там правит. Халтин, если воспринимать аристократический строй как пирамиду, то канцлер сидит на самом верху, на втором уровне находятся могущественные кланы, которые держат основные направления в стране, а на третьем уровне будут крепкие середнячки». «Так», — протянул я, представляя этот образ. «Клан Варин, в который входят Хоффманы, находится на втором уровне. Они славятся как хорошие дипломаты и в основном занимаются внешней политикой. Внутри страны тоже много в чем принимают участие, но это скорее обычный бизнес, чем что-то по-настоящему масштабное». Я кивнул, принимая ответ. «Когда какой-то род существует несколько сотен лет, неудивительно, что в его активах накапливаются различные предприятия и бизнесы, скромные по меркам страны, поэтому их обычно в раскладах не учитывают. Так, например, клан Варин воспринимают как дипломатов, но при этом какая-нибудь пятая дочь третьего сына главы может открыть сеть успешных ресторанов. В общем, не особо-то это и важно. То, что Медведевы с ними породнились, можно сказать, стандартная практика. А вот сейчас не понял, честно признался я, не перестаю удивляться тому, насколько ты гениален в артефактах и в то же время черств к тому, что происходит вокруг. Это ты у нас на дипломата училась, парировал я, а я скромный управленец, который особо-то пока ничем и не управляет. Пояснишь мысль? Я взял супругу под локоток и повел на второй этаж. Они как прослойка между другими странами. Плодовитое семейство. Часто заключают браки с иностранными семьями. С правящей тоже в родстве. Вот и получается, что они, как пауки, которые за тысячу лет наплели много паутины и связали государство с соседями. Хотя нет, эта метафора не очень красивая. Идею я уловил. А Рюрех с Майер на каком уровне находится? Рюрех на втором, Майер на третьем. Если дела не поправит, то скатится ниже. Катя посмурнела при упоминании родни. Еще десяток лет назад они планировали выйти на второй уровень. Но череда неприятностей, неверных решений и, как итог, они скатились. Понял. Так что там по раскладам, если бы не перебивал меня, то давно бы узнал. Молчу-молчу, мы поднялись наверх и вышли на балкончик, откуда открывался вид на океан. Я рефлекторно активировал глушилку, чтобы нас никто не подслушал. Варин, связующее звено в назревающем проекте. Еще участвуют две семьи. Лиман, которые занимаются энергетикой, и Ланге, которые главные логисты. Все поезда, перевозки грузов, прокладка дорог, это все они. Монополисты, да, у немцев это распространено. Между прочим, их сильное качество. Обычно монополия ведет к краху, но они не делают себе поблажек и держат марку вот уже который век. Сильны, не то слово. Исключения и ошибки, конечно, случаются, но это большая редкость. Не хотят репутацию терять, вот и стараются. По описанию участников, там еще логистический проект готовит, обсуждают, наверное. Это надо у дяди уточнять. Так-то никто не откажется у себя в стране заиметь портальную сеть. Это же какая экономия на всем. На времени, на бензине, на ремонте дорог. Какая же ты у меня умница. Про то, что немцы зависят в плане поставок энергии от Франции, я уже знаю. Тогда понимаешь, насколько это серьезное дело. Немцы хотят снизить свою зависимость. Сейчас появился на это шанс. Проект рассчитан на десятилетия, в течение которых французы, да и все заинтересованные стороны, не постесняются вставлять палки в колеса. Надо предложить князю идею самим поставлять энергию, а не природный газ. Уверена, этот проект уже давно просчитан. Проблема в том, как защищать стратегически важные точки. Ты ведь и сам понимаешь, насколько легко в нашем мире устроить диверсию даже на хорошо охраняемом объекте. Поэтому основной риск здесь. Если ты запустишь какое-то большое производство, которое не будет устраивать другие кланы, они постараются это банально разрушить. Свои же нужды Россия как-то обеспечивает и защищает то, за счет чего это делает. Я понимаю, что ты на многое смотришь совершенно иначе, но как-то у тебя все очень просто выходит. Одно дело обеспечивать свои нужды, а другое – потеснить могущественных французов на территории их монополии, тем самым перевернув большинство международных отношений. Немцы ведь не сами торговать собираются энергией, они всего лишь хотят снизить зависимость. Не полностью ее убрать, а снизить. Полностью убрать и невозможно, наверное. Опять же, это слишком многое изменит и слишком много напряжения породит. Поэтому они сейчас мягко прощупывают почву и смотрят, что из этого получится. Иначе говоря, в этом деле слишком много нюансов для такого увольня, как я. Не прибедняйся, ты бы легко во всем этом разобрался, если бы тебе это было интересно. А ты живешь исключительно своими проектами. Почему это? У меня еще молодая жена есть, красивая, приобнял я супругу. Дурак, засмеялась она. А про китайцев София, случаем, не рассказала? Нет, не ее тема. Это из Германии она свежие новости принесла, а оттуда. Сложно с ними все, что вам на дипломатическом про них рассказывали. А ты ими не интересовался? Нет, каюсь, грешен. Уникальный феномен. По факту, у них государство лишь на словах есть. Территория поделена между кланами. Сейчас наметились тенденции к объединению, но что там и как, я не знаю. Надо уточнить. Кстати, пора собираться. Скоро обед, и нас ждут на приеме. Сначала общая трапеза, а потом переговоры, где ты тоже будешь участвовать. Приехал отдохнуть, называется. Ты же сам не любишь сидеть без дела. Ходить на официальные собрания я тоже не люблю. Переживешь, улыбнулась Катя и пошла в комнату. Официальная часть прошла. Ну, она прошла, и это главное. Тюкали меня не особо сильно. По большей части я слушал обсуждение всяких нюансов да отвечал на уточняющие вопросы по технической части, не выдавая при этом никаких собственных секретов. Сначала с немцами пообщались, потом с китайцами после перерыва. С последними еще проще вышло. В плане того, сколько мне говорить пришлось. А вот по части этикета, церемонии и прочей суеты было сложнее. Перед встречей мне передали список, что можно, чего нельзя. Пришлось учить на скорую руку. Отстрелялся, выдохнул, вышел на улицу. Встречи проходили в самую жару, в здании, в котором хорошо работали кондиционеры, поэтому никому страдать не пришлось. Строение располагалось в центре острова, а рядом имелась зона отдыха, с бассейнами, ресторанами и барами. Места для бесед тоже имелись. Мне хотелось уйти, но Катя вместе с Софией как раз отдыхали в этой зоне и общались с другими женщинами. Увидел я среди их компании китаянок. Поймал взгляд супруги, она кивнула мне, но подходить не стала. Ясно, у мужчин свои переговоры были, у женщин свои. Ладно, пусть общаются. Пойду себе коктейль закажу. Заодно подожду тех, кто захочет со мной переговорить с глазу на глаз. Что-то подсказывает, что таковые обязательно будут. Ожидания оправдались быстрее, чем мне бы того хотелось. Стоило заказать напиток и присесть с ним за ближайший столик, как появился китаец. «Господин Эдгард», — поклонился он, — «не помещаю», — обратился мужчина на ломаном английском. Общий смысл фраз понятен, но мозг с непривычки, перерабатывая этот чудовищный акцент, пробуксовывает. «С кем говорю? Меня зовут Хан». «Вот так просто. Чисто теоретически в этом месте сейчас не должно быть посторонних людей, а значит, этот человек прибыл с гостями. Как мне объяснили, у китайцев считается важным обозначать, к какому клану ты относишься, поэтому его представление прозвучало как минимум странно и невежливо. Чем обязан, Хан? Хотел вам кое-что показать, господин Эдгард». Ужасный акцент. Я оглядел мужчину, обдумывая, чего от него ожидать. Худой, не такой, как тренированные аристократы. Не ходок, слабый бес, одаренный, ХМ. Да, данные показывают, что есть подтверждение. Вокруг нас никого не было, вблизи я имею в виду. А так китайская охрана в пределах видимости маячила. Да и некоторые серьезные представители клана, с которыми мы собирались сотрудничать, тоже виднелись. Место-то оживленное. Наши также здесь. На самом деле сюда большая делегация прибыла. Человек 20, это если не считать охраны и обслуги. Большая часть этих людей рассредоточилась по округе. Вышли вместо со мной из здания, а дальше кто куда. «Покажи», — ответил я спокойно, на всякий случай приготовившись активировать заготовки. «Правда, не знаю, есть ли в этом смысл. Он слабый бес, а моя реакция в несколько раз выше. Успею свернуть ему шею голыми руками, если дернется. Но редко ли я обманывался, лучше не расслабляться». Хан достал из кармана нечто, напоминающее амулет. Не такой, как я делаю, а небольшую, металлическую плашку с узорами, которые легко найти в туристических зонах. Я видел нечто подобное, когда с Катей по странам прыгал и в разные места заглядывал. «Посмотрите», — спросил хан, — «лишняя просьба, потому что я уже смотрел. На первый взгляд, ничего интересного, обычная безделушка, но стоило начать снимать параметры. Неизвестный мне сплав и небольшая концентрация энергии мира внутри, которая... Так-так-так, а вот это любопытно. В чем суть артефакта, я быстро догадался. Как-никак, когда-то сам подобное делал. Если первичная оценка верна, то этот амулет притягивает энергию мира и конвертирует в топливо для ходоков, то есть помогает перемещаться. Это артефакт, медленно проговорил я, мысленно просчитывая дальнейшее развитие разговора и его подоплеку. О том, что есть другие одаренные в области артефактов, я знал. Они считались большой редкостью, поэтому неудивительно, что я ни с кем до этого не встречался. Считалось, что на территории России их нет, либо они тщательно скрываются теми, кто ими владел. Информация о том, что у китайцев есть как минимум один свой одаренный, интересная, безусловно, но куда важнее понять, с какой целью они его засветили и чего добивается хан. «Сможете определить, что он делает?» – спросил мужчина. «На это потребуется время. Почему-то не хотелось показывать, что я и так разобрался, что делает артефакт». По легкой улыбке, что мелькнуло в глубине глаз мужчины, можно предположить, что он не сильно-то поверил в мои слова, а он видит печати, пока я не заметил, чтобы хан глаза скашивал. А ведь печати вокруг нас я насоздавал много. Лично для меня все вокруг так и сверкает, это трудно не заметить и проигнорировать, если ты в принципе способен видеть структурированную энергию. «Попробуйте», — предложил мужчина, протягивая амулет для ходоков. К сожалению, поднялся я из-за стола и поставил на него пустой бокал, надо забрать жену. Кажется, она утомилась от палящего солнца. Хотя мой взгляд верно оценила, отделилась от других женщин и направилась сюда. Ей попытались преградить путь двое китайцев, но, слабенькие они, даже не высшие бесы. Супруга немного ускорилась и с недоступной для обычного человека грацией оказалась у них за спинами. Те и понять не успели, что произошло. «Я бы хотел продолжить этот разговор, господин Эдгард», — сказал хан. «Амулет, к которому я так и не притронулся, он спрятал обратно в карман. Приходите вечером ко мне. На крайний случай, если до вечера не проясню ситуацию, всегда можно послать слугу и отказаться, а то и вовсе свалить с острова, чтобы случайно не влипнуть в какие-нибудь новые, совершенно ненужные неприятности». «Устала?» — задал я жене вопрос повод. «Припекло на жаре», — вздохнула она напоказ. «Отвезти тебя домой, было бы здорово. Тогда пошли, хан», — кивнул я мужчине. «Господин Эдгард», — поклонился он в ответ. Фамилию он не называл, из какого сословия не обозначил, поэтому я мог себе позволить не кланяться. Согласно этикету, нельзя было переместиться прямо из общественного места. Поэтому мы с Катей отошли в сторону, выбрались за общую зону и оттуда переместились домой. «Что случилось?» – спросила супруга. «Мне надо проконсультироваться насчет китайцев. Есть важная информация. К кому лучше обратиться, как думаешь?» «Спрошу у мамы». Катя достала из маленькой сумочки телефон и набрала сообщение. «Придется подождать. Пойду гляну, как там остальные тогда». Спустя полчаса меня перебросили в дом, где проживал князь. Там он меня и встретил. Вместе с ним ждал Антон Филинов, сын Игната Филинова, мужчина 50 лет, занимающийся внешней разведкой. «Проходи, Эдгард», — князь указал на кресло. «Присаживайся. Чем тебя так китайцы озадачили? Показали артефакт для ходоков. Остров, на котором отдыхали, не принадлежал китайцам. Им владели их соседи. Что не более, чем формальность, потому что в этом регионе у китайцев куда больше влияния, а значит, они могли озаботиться вопросом прослушки. Тем более, если у них есть одаренные артефакторы, которые в теории могут создать нестандартное устройство. Но я этого не особо боялся. В то, что обойдут стандартные меры защиты, готов поверить, а в то, что обойдут мои меры защиты. Ну, для этого им их надо сначала изучить. Вот как, задумался князь. Что скажешь? Вопрос был адресован Антону Игнатьевичу. С ним мы не раз пересекались, но сугубо по рабочим вопросам. Я его ведомству различные артефакты поставлял. Дружеских отношений, как с Родионом, не сложилось. Хотя сам мужчина как личность мне нравился. Деловой, решительный и тихий. Мало кто знал, чем он занимается. Про Родиона общественности тоже мало было известно. Это я, находясь на особом положении, по сути получил в няньке главу внутренней безопасности. Неожиданно. Мы с ними дела начали вести не так давно. Из того, что мне известно. Мужчина замолчал на полминуты, а потом выдал расклад. У китайцев есть большие проблемы с ходоками. Их целенаправленно истребляли, если те появлялись. Еще во времена, когда там в открытую заправляли англосаксы. Если же они обзавелись одаренными, способными делать артефакты. А что за артефакт, собственно? Что-то типа батарейки для ходока. Предположительно, дает возможность перемещаться дальше и чаще. Усилитель, значит. А хотели они чего? Уточнил князь. Этот хан хотел, чтобы я опознал артефакт. Ситуация мне показалась странной, и я предпочел уйти. То есть мотивы нам неизвестны, резюмировал Анастас. Если не плодить сущности, то вариантов не так много, взял слово Антон Игнатьевич. Либо это единственный артефакт, тогда нет смысла посылать одаренного с ним ко мне, покачал я головой. Да, одаренный смущает, согласился мужчина. Тогда что получается? Вариант первый, у них есть один одаренный, который научился делать усилители. Второй, этот же одаренный делает больше того, что нам показали. Третий, одаренных у них много. Это тщательно охраняемая тайна по озвученным выше причинам, но нам все равно рискнули ее показать. Зачем? Спросил князь. Китайцы очень заинтересовались проектом стационарных порталов. Как мы думали, из-за сложной географии и ситуации между ключевыми городами. Если коротко, Антон посмотрел на меня, то там проблема с дорогами, транспортом и бандитами. Порталы для них – возможность взять ситуацию под контроль и перекрыть кислород разбойникам, сделав их дело нерентабельным. Это официальная версия, но, как я теперь подозреваю, может быть и другая. Артефакт не произвел на меня впечатления чего-то выдающегося, сказал я. Быть может, они хотят изучить порталы, чтобы продвинуться в этой теме. Учитывая их дефицит ходоков, то да, это возможно, согласился Антон. Я посмотрел на князя, оценивая его реакцию. Захочет ли он помогать? Сложный вопрос. Сложный не в том, захочет ли князь, а в принципе не самый простой. Если китайцы усилятся, это может создать проблемы в будущем. Если же не заглядывать так далеко, то наличие скрытых выгод заставляет взглянуть на сделку иначе и пересмотреть вопрос цены. Но тогда нет смысла светить лишнее. Слишком большой риск спугнуть нас. Они хотят не только этого, сказал князь. Обменяться опытом, предположил я. Скорее всего, согласился мужчина и перевел взгляд на Антона. Слишком мало данных. Тогда надо их раскручивать на разговор, заявил князь. Хан сегодня зайдет ко мне вечером. Какова вероятность, что Эдгарда попытаются устранить? Спросил Анастасу Антона. Разве что как потенциального конкурента, но я не вижу к этому предпосылок. Здесь скорее чувствуется их нужда, нежели агрессия. Ясно, что ничего не ясно. Сам что скажешь? Спросил у меня князь. Надо пообщаться. Но для этого мне надо понимать, какая позиция у князя по каждому из возможных вариантов. Ну, посмотрел мужчина на часы. Время это обсудить у нас есть. Хан ожидания оправдал и пришел вечером, вместе с охраной, теми самыми двумя мужчинами, которые пытались преградить путь Кате. Это они зря, в дом я их не пустил. Встречать гостей вышел сам и, поздоровавшись с ханом, пригласил его в дом, уточнив, они пусть останутся здесь. Господин Эдгард, хан сделал вид, что не понял, охранник, а эти два китайца выглядели крупнее всех остальных, приехавших с делегацией, и, скорее всего, использовались в качестве провокации, что-то резко сказал на своем языке и подался вперед. Он не сделал шаг, но вес тела сместил, выказывая готовность к агрессии. Внешне я никак не отреагировал. Мне давно не нужно махать руками, чтобы активировать собственные артефакты. На плечи говорливого упало давление и с каждой секундой начало нарастать. Он дернулся, напрягся, бросил взгляд на хана, выпрямился, но секунды шли, давление росло, и в итоге уже сам хан вмешался. Одна короткая фраза, и охранник отступил назад, склонив голову. «Идем», — улыбнулся я. «Конечно, господин Эдгард», — учтиво ответил хан. «Этот ход был согласован заранее, не с китайцами, понятное дело, а с князем. Мне одобрили некую долю агрессии, все в рамках репутации бешеного рыцаря. Промолчу о том, что это прозвище как-то само возникло и гуляет среди тех, кто интересовался последними событиями, и в рамках культуры самих китайских кланов, которые уважали демонстрацию силы. «Спасибо, что приняли», — сказал он, когда мы прошли в дальнюю комнату и уселись в кресло. «По какому вопросу вы пришли?» Еще один нюанс. Китайцы жутко любили церемониал, и сразу переходить к делу считалось дурным тоном. Прямой вопрос и агрессия ранее, я это делал, чтобы проверить, насколько собеседник заинтересован в разговоре. Выкажет раздражение, примет как должное, не обратит внимания, вы наверняка уже знаете, что наша страна испытывает ряд проблем. Подобрался хан и взял официальный тон. «У всех стран они есть», — ответил я с безразличием. «Вы правы, мы не исключение и пытаемся решить некоторые проблемы. Также нам известно о том, что вы недавно вступили в конфликт с организацией. Допустим, хорошо же люди в организации работают, всему миру насолить успели. Как бы я к ним плохо не относился, здесь и сейчас испытал невольное уважение. Это вселяет надежду, что разговор до них не дойдет. Вы можете говорить свободно здесь и сейчас, уж с организацией я чужими секретами делиться не собираюсь». Фраза с двойным смыслом. Подтвердил, что с организацией у нас вражда, но также обозначил, что наш князь в курсе разговора. Ну да сомневаюсь, что они думают иначе. «Наш народ давно работает над проблемой ходоков», — прямо сказал хан. «Я одаренный, как у вас говорят, умею создавать артефакты». Он снова вытащил тот амулет. «Вы догадались, что делает эта штука? Артефакт для ходоков», — приоткрыл я карты. «Она усиливает ходоков. Можно?» На этот раз я артефакт взял и долго его разглядывал, используя те печати, что подготовил в этой комнате заранее. «Вы используете интересный способ, хан, но эта штука не усиливает ходоков, насколько я вижу. Она работает как батарейка». Несколько секунд мужчина хлопал глазами, переваривая услышанное. «Правда, я не смог точно определить, чем это обусловлено. Тем, что он плохо знает язык, на котором мы с ним общаемся, или тем, что моя оценка его смутила. Батарейка», все же уточнил он. «Вы сами ее сделали?» «Да, я вижу, что этот артефакт собирает ту силу, которую используют ходоки. Предположу, что вы их выдаете тем ходокам, что у вас есть, и заставляете их прыгать чаще. Больше силы, больше перемещений, тем самым больше практики, и в потенциале это приводит к развитию». Потому, как он отреагировал, я догадался, что так они и делают. Зря они этого одаренного послали. Ладно бы высшего беса. Когда собеседники обладают возможностью контролировать себя в одном диапазоне, прочитать оппонента куда сложнее. А так хан, несмотря на непривычную внешность и другую культуру, читался как открытая книга. Почти. В любом случае разговор записывают, и потом безопасники разберут каждую реакцию и слово. «Вы можете сделать такой же?» — спросил хан. «Могу». Он говорил откровенно, поэтому и я юлить не стал. Да и как-то глупо отрицать, учитывая, что я создал стационарные порталы, а значит, что-то в этой теме понимаю. «Что вы хотите?» Снова я перешел к прямым вопросам. «Зачем пришли ко мне? Обсудить возможное сотрудничество лично с вами, господин Эдгард. Нас очень интересует развитие собственных ходоков, и мы готовы на многое, чтобы прийти к этому». Ожидаемый ответ. «Боюсь вас разочаровать, хан, я никогда не занимался озвученной проблемой. Какой помощи вы ждете? Помощь вам создать еще таких артефактов? Так если вы их умеете сами создавать, в этом нет большого смысла. А вы бы могли создать что-то лучше?» — спросил он. «В теории да, конечно мог бы, и раз в 10 круче тоже. Впрочем, не стоит считать, что китайцы продемонстрировали максимум своих достижений. Вдруг у них есть такие технологии, о которых я только мечтать могу. Маловероятно, конечно. Будь так, они бы ко мне не пришли, а уже решили бы проблему ходоков. Это предварительный разговор, господин Эдгард. Мой учитель, когда узнал, что в мире появился сильный одаренный, послал меня спросить, что вы думаете насчет обмена опытом. Как это представляет ваш учитель? Для начала встретиться лично и поговорить. Это возможно, но только на моей территории. Этот вариант обсуждаем. Видно, что ему хотелось бы другого, ну так мало ли чего и кому хочется. Это они ко мне пришли. Я же заинтересован по одной причине. То, как сделан артефакт, отличается от того, как сделал бы я сам. Другой принцип, а значит, если его изучить, я как минимум расширю кругозор, а как максимум, лучше начну понимать, что такое энергия в принципе. Тогда предлагаю обсудить этот вопрос позже, когда закончим дела на острове. Мой мастер готов прибыть сюда, если вы согласны, господин Эдгард. Поймите меня правильно, хан, улыбнулся я, но в первую очередь меня сюда заманили отдыхом. Поэтому я предпочел бы закончить его вместе с женой и близкими людьми. Не хочу этим оскорбить и надеюсь на ваше понимание. Я вас понял, господин Эдгард. Хан поклонился из положения сидя. Умеет же человек. Обсудили детали, как дальше будем общаться. Попрощались, и я проводил его на выход. Глава 12. Дружина. Как бы мне того не хотелось, но приступить к большой стройке зимой не вышло. Да и по всем проектам пошли задержки, банально потому, что этих проектов, как и задач в рамках он их, было много. Вернувшись, я по половине дня тратил на всякие согласования, а оставшуюся половину, на расчеты, чтобы в следующий раз, когда снова согласовывать будем, прийти подготовленным. В случае того же города, который я так хотел построить, сначала люди Кротовых, после того как мы с ними обсудили общий проект, пришли на землю и долго ее исследовали на предмет того, что здесь вообще сделать можно. Потом на основе этого начали делать проект, и вот тут уже пошли согласования со мной. Сошлись на том, что первым возводим здание для портального узла, рядом с ним – здание для тех, кто будет порталы обслуживать и обследовать. Чуть дальше – для биологов и экологов, которым тоже большие площади нужны. А ведь еще надо заложить место под жилые здания, общественные, дороги и прочее. Обдумав идею, пришел к выводу, что обычный город – это не мой вариант. Исследовательский город, да, больше подходит. Некий центр, где я соберу и возвращу кадры под свои задачи. Поэтому по масштабам он будет не очень большим, зато зеленым, как я надеялся, в плане растений, что тоже надо было учесть в проекте. С моей стороны требовалось рассчитать печати так, чтобы весь городок превратился в алхимическую зону. Задача титаническая. Ничего подобного я ранее не делал и, по факту, сейчас изобретал новое направление в алхимии, или открывал давно забытое старое. Так-то даже в том поселении, где я жил, алхимия пропитывала каждый метр. А что было раньше, до падения, допускаю, что и целые города по такому же принципу строились. Я выбрал модульный подход с возможностью замены печати и перестройки. Здания будут использоваться как ключевые точки и выступать связующими элементами. Собирать энергию в первую очередь, а дальше я буду ее перенаправлять, куда решу. Согласование, расчеты, ожидание нужных специалистов. Я привел в пример всего одну тему, а ведь были и другие. Артефакты, броня, как доработка, так и производство на заказ, разные мелочи, работа с калачом, создание проекта по климату. В общем, пришлось переоценить сроки, что не стало большим сюрпризом. Я изначально понимал, что дела растянутся. Но понимание – это одно, а раздражение от этого – совсем другое. Во всей этой довольно скучной работе был один момент, который выделился. Связан он был с калачом. По возвращении он на пару дней поступил в распоряжение людей князя, где ему провели тренинг. После этого заглянул к Ольге Гвоздевой, которая начала с ним работу. Что-то там у них не заладилось, ну, или просто женщину не устроила скорость исцеления, и она позвала меня. Проблема следующая. Встретились мы в ее кабинете, где Ольга обрисовала задачу. Нужна помощь, чтобы доработать средства для исцеления генетического дефекта. Я кое-что сама сделала, но поддержка не помешает. Хорошо. Она имела в виду то, что мы с ней до этого делали. Меняли гены и внедряли их через кровь. В этом процессе часть работы выполнял сильный целитель, то есть Ольга, а часть на себя брала алхимия крови. Второе, с чем я столкнулась, продолжила женщина. Если в общих чертах, то давно не секрет, что бесы восстанавливаются, тратя на это, помимо запасов организма, еще и внутреннюю энергию, которую накапливают. Чем сильнее бес, тем выше эффективность этого процесса, то есть он тратит меньше ресурсов, а результат выше. Да и в целом высшие обладают способностью больше накапливать. Ольга задумалась о чем-то своем и, что называется, зависла. Я спокойно дождался, пока она вернется в реальность и продолжит. Так вот, как понимаешь, у Калача с этим тоже проблемы. Ему не хватает энергии и внутренних запасов, чтобы отрастить конечность. Когда разберемся с дефектом, нужно будет его обеспечить большим количеством того и другого. От тебя потребуется как-то предоставить много энергии, и не разово, а обеспечить равномерную подпитку хотя бы на сутки. В принципе, все решаемо. Когда начнем? Раз уж пришел, то можно и сейчас, но я думала, что тебе надо подготовиться. Надо, но не то чтобы сильно. Хотя зависит от того, какой поток энергии тебе нужен, а в чем он измеряется. Ну, тут выяснилось, что единой системы, понятной мне и Ольге, нету. Пришлось разбираться на практике. Через пару дней, которые Калач работал нашим подопытным кроликом, на благо себя и науки, конечно же, перешли к самому исцелению. Лицо мужчины надо было видеть. В кабинет он вошел как на эшафот, ничего не сказал, молча улегся на кушетку. Уставился на меня, перевел взгляд на Ольгу и обратно на меня. Молиться не начал, и то хорошо. «Не бойся», — сказал я, — «страх ничего не изменит. Слабое утешение. Так и ты не девица, чтобы тебя утешать. Заканчивайте», — недовольно сказала Ольга, — «а то погружу пациента в лечебный сон». «А так можно?» — заинтересовался Калач. «Хм». Видимо, Ольга причин отказать не нашла. Сергей несколько секунд смотрел на нас, потом его веки закрылись первый раз, второй, он повел головой и отрубился. «Лихо ты, когда у тебя есть маленький ребенок, быстро учишься этому навыку. А не слишком ли это, ну, в отношении ребенка?» «Эдгард», — вздохнула Ольга, — «я жду не дождусь, когда у тебя появится свой ребенок. После этого, уверена, глупые вопросы отпадут сами собой. Неужели дети такие изверги?» «Хех», — хихикнула Ольга, — «тебя ждет много чудных открытий. Не буду спорить. Начинаем?» «Да, контролируй свои артефакты». Ольга сделала короткий разрез, добавила туда измененную кровь, включились мои печати для контроля. Убедившись, что ничего страшного не происходит и процессы внутри разворачиваются по плану, женщина перешла к самой ране. «Хорошо, что он этого не увидит. Придется снять часть плоти», — пояснила она. «БРР, это не так страшно. Я блокирую болевые ощущения. Удобно быть целителем. Их мало, а проблем у людей много». Разговор замолк, и мы оба сосредоточились на своей части работы. От меня многого не требовалось. «Знай себе, поглядывай на показатели и будь готов вмешаться, если что». Основная работа досталась Ольге. По сути, она восстанавливала конечность с нуля, стимулируя всеми силами организм Сергея помогать в этом. Прямо на наших глазах, пусть и медленно, сначала отросла кость, а потом на нее стало наслаиваться все остальное. «Выглядит не очень», — рискнул я заметить. «Не отвлекай, это сложнее, чем кажется». Наблюдая за процессом, задумался о том, кто из ныне живущих целителей сможет повторить такое. Насколько я знал, никто. Возможно, в других странах найдутся, но здесь, у нас, нету таких. Все из-за аристократов, как я думал. У элиты общества нет потребности в целительских услугах. Никто не пытался развить целителей, как бесов и мясом зверей не подкармливал. Кто вырастал, теми и пользовались. Ну разве что сами целители обменивались знаниями и кое-какой опыт накопили, но не то чтобы впечатляющий.